На фазенду я прикатил под утро. И что меня поразило, так это тишина. Будто и не грохнули сегодня ночью бонзу. Тишь да гладь кругом, сплошное сонное царство. Хоть по новой стрельбу начинай. Лишь охрана у ворот не спит. Да Сашок, несмотря на вчерашние передряги, бессонницей мается. По его внешнему виду одно понятно. В ступоре мужик диком. Никак в голове порядок не наведет. Встретил он меня у особняка, вроде в полном здравии, на посту, так сказать, но смотрит глазами оловянными, на вопросы замедленно отвечает и все больше не впопад. Давно заметил, чем больше в голове интеллекта, тем психика неустойчивей. Чуть что не так в жизни случается, не по прописям житейским, тут-то и начинаются терзания да мудрствования разные. А если что совсем из ряда вон, то бишь объяснению не поддающиеся, из сферы мистической, то такой интеллектуал комплексовать начинает. И до того дойти может, что мозги свои после сушки основательной напрочь свернет, и никакие доктора его опосля на путь истины не наставят. Так и будет до конца жизни в постель под себя ходить, да голоса потусторонние в крыше поехавшей слышать. То ли дело секьюрити наши. Особыми мозгами не обремененные. Храпят по своим комнатам на первом этаже особняка так, что сквозь двери будто рокот прибоя морского доносится. Поинтересовался я у Сашка, где пупсика слечила и разместили, да что моя женушка новоявленная поделывает. Насчет пупсика он более-менее складно доложил, что его устроили в одном из домиков для гостей. А вот когда Сашок вопрос об Алиске услыхал, передернуло его всего, как припадочного. Во, блин, не думал, что у него нервы есть. Впрочем, Сашок все же справился с собой, и хоть не очень вразумительно, но и этот вопрос осветил. Мол, дрыхнет Алиска в своей спальне без задних ног, а Женечка с Валентином при ней дежурят. Однако потом вперился Сашок в меня взглядом странным и спрашивает вполне осмысленно. «Слушай, Борис, одного понять не могу». «Когда это вы с Алиской поженились?» «Когда, когда?» — улыбаюсь наигранно, смущение изображая. Затем заговорщицки подмигиваю и объясняю. «А втайне мы от всех свадьбу нашу держали. Не хотели до поры до времени афишировать. Хозяин, сам знаешь, крут в этом отношении был». Что удивительно, но чушь подобную Сашок за чистую монету принимает. Расцветает розой майской, глаза из оловянных нормальными делаются, вздыхает облегченно. «Ну ты жук!» — головой качает. «Ладно, вроде конфужусь, я плечами передергиваю. Чего это мы под утро тары-бары развели? Спать хочу. Где тут у Бонзы его апартамент спальный?» Повел меня Сашок на второй этаж. Дверь в коридоре крайнюю распахнул, показывает. «Да уж, любил покойничек комфорт». Стены и потолок зеркальные, на полу ковер толстенный, будто газон нестриженный, в котором ноги по щиколотку утопают, а кровать такая обширная, что на ней с превеликим удовольствием можно баталию одновременно с пятью девицами вести и на пол не сверзиться. «Спасибо», — киваю Сашку. «Спокойной ночи». Пытаюсь дверь за собой закрыть, а не получается. Застыл Сашок в дверях железобетонно, и опять у него глаза неподвижные, что две плошки. «А как так получилось?» — спрашивает голосом отстраненным. «Что о твоей тайной женитьбе все знают, а я нет?» «Ох и беда с этими умниками!» Дошла до него, наконец, вся несуразица. Вздыхаю я тяжко и говорю напрямую. «Не бери в голову. Мой тебе совет. Выкушай сейчас литру водки и ложись спать. Утро вечера мудренее, поверь, все образуется». Наутро мне официант, весь из себя по случаю траура смурной, завтрак прямо в постель подал. Неплохой завтрак. Кофе там, тосты поджаренные, хрустящие фрукты. Однако я умял все это без всякого удовольствия. Во-первых, уступает завтрак стряпне пупсика. Тот ведь специально на мой вкус индивидуальный готовил. А во-вторых, аппетит присутствия официанта портит. Стоит он у кровати с лицом скорбным и вздыхает поминутно, что корова. То ли соболезнование по поводу безвременной кончины моего папаньки чрезмерно выказывает, то ли просто жрать хочет и весьма сожалеет, что я ему трапезу разделить не предлагаю. А вот это уж фигушки. Не та он персона для меня теперь. Да и голоден я, почти сутки маковой росинки во рту не было. Так он, не солоно хлебавший, с пустым подносом и ушел. А я встал, разыскал за дверью зеркальной ванную комнату, побрился, умылся, оделся и первым делом пупсика навестил. Только дверь гостевого домика за мной хлопнула, как тут же в прихожей благоверная лечила и нарисовывается, бельишком своим совковским светит. «Доброе утро, Борис Макарович!» — начинает тараторить. «Ой, спасибо вам большое, что приютили нас, бедолашных! Как мы вам благодарны за ласку вашу! Вы для нас!» И все такое прочее, что балаболка несет, остановиться не может. Стою я, молчу, а сам желчью наливаюсь. Угораздило меня с три короба вчера лечили наобещать. Так что мне теперь, каждый день суждено его супружницу видеть и выслушивать? К счастью, на монолог ее бесконечный в дверях лечила заспанный появляется. «Доброе утро!» — лыбится подобострастно, но за испражнениями словесными супруги его и не слышно. Киваю я мрачно и вопрошаю грозно. «Я кого врачом к парню моему нанял?» Словесный понос бабы зловредной враз обрывается. «Меня?» — лепечет лечила. Явно не соображает, к чему клоню. «Тогда...» Если хочешь здесь остаться, сделай так, чтобы половина твоя, разлюбезная, больше мне на глаза не попадалась. Тем более в таком виде, — гаркаю я. Ей бы в цирке в иллюзионе каком выступать. Сгинула с глаз долой, будто ее и не было. Но, чувствую, за дверью притаилась, подслушивает. Вот уж право нет существа вреднее бабы. Как там мой парень, — спрашиваю лечилу, тон понижая. В коме. Вздыхает, сочувственно лечила. Но, что поразительно, никаких следов ожогов на теле нет. Видно, вовремя его пожарники вытащили. Ну, это мне понятно. Сам в свое время наблюдал. Хотя в такой сложной переделке пупсик со мной впервые очутился. Где он? Лечила молча рукой на одной из дверей указывает. Заходим в комнату, на кровати мой пацан, скукожившись, лежит. Дышит тяжко, постанывает, кулачками пустыми друг о дружку трет. Не хватило ему, видать, лекарств. Чувство его можно привести? Нежелательно, — возражает лечила. После такого потрясения пациенту лучше выспаться. Я бы даже рекомендовал снотворные дополнительно ввести, чтобы сутки двое не просыпался. Лучшего лечения, чем сон, для перевозбужденной психики нет. Нифига себе! Сутки двое, он мне сейчас край как нужен. Впрочем, одергиваю себя, нечего события форсировать. Когда электромотор перегревается, летит обмотка, и тогда проще новый мотор купить, чем старый восстановить. А пупсика, если дракон его схавает, никто не восстановит. Никаких снотворных, обрезаю жестко. И вообще никаких принудительных действий. Пусть спит, сколько организм его требует. А как проснется, меня срочно по телефону вызовешь. Ему бы успокоительное вести, да обезболивающее. Осторожненько, не соглашается, лечила, пульс пупсика щупая. Хорошо, киваю. Лекарства есть? Откуда? Тогда пиши рецепты. Только те же, что и в прошлый раз выписывал. Пока он каракули выводил, я по телефону с оторвилой связался, а затем название лекарств продиктовал. И чтоб в момент на фазенду доставил. Одна нога там, другая здесь. Заканчиваю с ним разговор. Ну, а теперь с тобой все вопросы решим, — говорю лечили. Я тебе машину обещал? Мнется лечила, неудобно ему будто. Вольва, на которой ты сегодня ночью колесил, твоя, благодушествую. Шалеет лечила, словно кто обухом его по голове огрел. Слово сказать от счастья негаданного не может, только подбородком трясет, да веками хлопает. Жить здесь будешь, чтоб всегда под рукой был. Ну и оглядываю критически его костюмчик, спортивный, с чужого плеча. «Одеться тебе прилично нужно. Пусть жена составит список на вас обоих. Ей виднее». Не успел я фразу закончить, как слышу за дверью топот ног, быстрый. Как понимаю, помялась благоверная, лечила список составлять. Представляю, что за список будет. Небось, свиток целый. Пусть себе потешится. Мне именно сейчас ее ушей и не надо. И вот еще что. Понижаю голос. Сегодня ночью убили моего тестя. Здесь лечила монументом застывает. Челюсть у него отпадает, но я вид делаю, что ничего не замечаю. Жена моя в истерике дикой. Продолжаю. Ей бы чего-нибудь успокаивающего ввести. Сильного, но такого, чтобы завтра за гробом могла идти и вести себя пристойно. Есть такой препарат? Лечилу только на кивки и хватает. Вот и отлично. Треплю его по плечу. Сам понимаешь, что это только для твоих ушей. Привезут тебе лекарство для пацана, тогда и для Алисы закажешь. Выхожу из домика. Вижу, у особняка Тойота темно-синяя стоит. И Олежка возле нее вышивает, по сторонам поглядывает. Что пес дворовый, хозяйское мясо слопавший. Вот уж кого пристрелил бы, без зазрения совести. Не люблю таких, кто и нашим, и вашим готов служить. Жаль, лимит на трупы, как сказал в свое время Бонза, на сегодня исчерпан. Замечает Олежка меня, и что с цепи сорвавшись, навстречу метется. Борис Макарович начинает скулить еще издалека. Меня тут вчера против моей воли заставили. «Нишкни!» — обрываю его скулеж. Окидываю взглядом убийственным с головы до ног, и он, по-моему, в штаны себе делает. «Да черт с тобой!» — решаю про себя. «Живи!» «Зайдешь сейчас к бухгалтеру нашему?» — бросаю хмуро. «Возьмешь под расписку 5 кусков. Затем заберешь из этого домика бабу со списком и в город мотнешь шмотки покупать. Приедешь назад, до центра рассчитаешься, и не вздумай намылиться. Под землей найду. Понял?» Здесь я морду строю свирепую и такого страху на Олежку нагоняю, что и не пойму, то ли кивает он мне в знак согласия, то ли дрожь его бьет. «Так понял?» — переспрашиваю. «Понял». «Тогда чеши». «Нет, стоп. Где комната Александра находится?» «В особняке на первом этаже у главая». «Свободен». Стартанул Олежка, что заяц шустрый стрекача дал. Захожу я в комнату к Сашку и впервые вижу его в умат пьяного, но так и не уснувшего, бодрствующего. Сидит он на тахте, локти на столе, ладонями голову охватил и бормочет что-то невразумительное. Вроде как сам с собой беседу ведет. На полу одна литруха пустая валяется, на столе вторая, изрядно надпитая, стоит. А из закуси лишь огурцы соленые в тарелке киснут. Пьет, как кумекаю, по-черному. «Александр!» — окликаю его. Замолкает он, поднимает на меня глаза, мутные, и вдруг в них искра разума проскальзывает. Вскакивает он, быстро доверху стаканяру наполняет, по-офицерски во фрунт вытягивается, локоток под прямым углом выпрямляет и тост провозглашает. «Леруа эмор! Вив Леруа!» Залихватский стакан с залпом в себя опрокидывает. И тут же, как стоял прямо, так прямо на тахту и заваливается, в отключке полной. Сморил его сон наконец-то. А я стою, что болван, и не знаю, то ли он меня матом по-иностранному куда послал, то ли честь своим тостом оказал. Хрен поймешь этих дипломатов недоделанных.